«Прощайте!» – объявила она, призывая себя к порядку. «Нет, не уходите!» – попросил Джефф. «Я хотел бы побеседовать о вашем домашнем образовании. Вы признались, что не знаете выйти в сад вечерний мод, но шпарите Шекспира с любого места. Я должен проверить, какие главные реки Англии? Не думайте ответить «Овчина, воск и пенька», потому что это неверно. «Прощайте!» «Да что вы затвердили, прощайте? У вас была гувернантка или вас учил дядя?» «Я не собираюсь стоять здесь и с вами разговаривать. Я вообще не хочу с вами говорить после того, как вы обошлись с бедным Лайонелом». Я его прищучил, верно? Как он извивался и корчился под моим испепеляющим взглядом. Если бы рефери все время не дул свисток и не останавливал мою руку, к концу заседания от Лайонела Грина осталось бы мокрое место. И по делам ему. Не надо было плести, будто я сплю в носочках. «Что?» «Эту гнусную ложь он распространял обо мне, когда мы вместе учились. Мне потребовались годы, чтобы обелить свое имя и стать героем школы. Кстати, я рассказывал, как это случилось?» «Нет, а я не хочу слушать». Это был главный матч сезона. Мы играли с нашими лютыми врагами, девчонками, из школы Святой Эльберты. Игра шла к концу, мы вели с минимальным отрывом, и тут их капитан, здоровенная такая очкастая девчонка по имени Флосси, хватает меч под мышку, а между ней и голевой линией только я. Естественно, встает вопрос, сдюжит ли Джиджи Миллер? Зрители замирают. Так вот, я не сдюжил. Она пробежала за линию, и мы продули. Никогда не забуду этого дня. «А за что же вы стали героем школы?» Это была другая школа. «Но вернемся к вашему домашнему образованию. Вас учил дядя?» «Нет, жаль. У него бывают здравые мысли». Внезапно Энн вздрогнула. В дальнем конце дорожки черные на фоне закатного неба показались крупная женщина и маленький мужчина. Даже в вечерних сумерках она видела, что это миссис Корк и мистер Трампер. «Он велел вас поцеловать», — сказал Джефф. Голос его немного дрожал. В продолжении всего разговора, глядя на Энн в сгущающейся тьме, он все больше и больше склонялся к теории лорда Авенхэма. Не доставало последнего толчка, чтобы завершить его обращение. «Ой!» — вскричала Энн. «Вот она идет!» Джефф обернулся и тоже увидел миссис Корк. «Да», — сказал он, — «вот она крадется!» Джефф, как инспектор Первис, набрал в грудь воздуха. Появление миссис Корк решило все. Он собирался объяснить, что в Шипли-Холл его привела любовь к Энн. Теперь долгих слов не потребуется, и она все увидит своими глазами. Энн беззвучно вскрикнула и отскочила, но недостаточно далеко. Полузащитник ловил мячи, посланные лучшими футболистами. И ему ничего не стоило поймать Энн. Миссис Корк, которая, как боевой галеон, под всеми парусами всплыла на рододендроновую дорожку, замерла, не зная, верит ли своим глазам. Писк, раздавшийся за спиной, убедил ее, что мистер Трампер своим верит. Энн пробежала мимо и растворилась в сумерках. «О!» — сказала миссис Корк. «Господи!» — сказал мистер Трампер. Джефф в явном смущении направился к ним. «Простите, миссис Корк, я думал, мы одни». Миссис Корк не часто теряла дар речи, но сейчас с ней это случилось. И Джефф продолжал таким приятным и убедительным голосом, что мистер Трампер совершенно распался. Душа Юстаса Трампера таила в себе неисчерпаемый кладезь сентиментальности. «Миссис Бенедикт сейчас рассказала мне, что наш маленький обман раскрылся. Она немножко расстроилась, и я попытался ее утешить. Я сказал, когда вы узнаете правду и поймете, что мной двигала невозможность жить вдали от мисс Бенедикт, вы меня простите. Да, нехорошо вас обманывать, но любовь есть любовь, миссис Корк». «Ах!» — сказал мистер Трампер. Миссис Корк набрала в грудь воздуха. Мужественные объяснения Джеффа не пропали в туне. Она решила, как сказал бы мистер Моллой, взглянуть на вещи шире. Открытие, что тревожные догадки насчет Лайонела и Энн оказались беспочвенными, наполнило ее таким облегчением, что не оставило места ни для чего другого. «Я должна была бы на вас очень рассердиться», — сказала она. «Да, конечно. Никто вас не осудит, если вы укажете мне на дверь. Я собиралась это сделать». «Но не сделайте. Теперь, когда вы знаете правду». «Нет, можете оставаться». «Спасибо», — сказал Джефф. «Я знал, что могу рассчитывать на женское сердце». Он исчез, а миссис Корк на мгновение застыла в глубокой задумчивости. «Странный молодой человек», — сказала она. «Очень необычный», — согласился мистер Трампер. «Ладно», — сказала миссис Корк, — «он снял камень с моей души. Я была убеждена, что миссис Бенедикт бегает за Лайонелом. Теперь я могу дать ему деньги, которые он просил. Прямо сейчас пойду и скажу». Милый мальчик совсем извелся. Мистер Трампер в молчании прошел с ней до дома. Неприязнь к человеку, бросившему его в трудную минуту, ничуть не рассеялась, и он жалел, что счастливая развязка выпала на долю самого недостойного персонажа.